Глава 10. Когда мы с Верой вошли в небольшой коттедж, я быстро направилась в кухню. Пока мы ехали в поселок, Димон прислал сюда сотрудника хозяйственного отдела, который привез готовую еду, продукты, кое-какие вещи и корм для животных. Я живо заварила чай и предупредила. «В комнате прямо у входа находится Елена. Это ваша охрана». «Спасибо», — всхлипнула Вера. «Обо мне никто никогда так не заботился. Салатик, курочка жареная. Спасибо, спасибо». Мусик и Пусик помчались к мискам и начали бодро хрустеть едой. «Верочка», — осторожно начала я, — «мы очень хотим вам помочь, но из-за недостатка информации лишены возможности это сделать. Расскажите, кого вы так боитесь?» Холодова откусила от пирожка с капустой и закатила глаза. «О, обожаю кулебяку!» «Хорошо. Только история, она, ну, покажется вам фантастической. Кровь. Уникальная. Такой в природе нет. Понимаете?» «Не совсем», — призналась я. «Группа крови очень важна при переливании. Если человеку не то, что надо в вену добавить, он скончаться может. Необходимо знать резус-фактор. Его еще называют антиген D. Если у вас есть этот белок, то ваш резус положительный. Если нет, резус отрицательный. Такой примерно у 20% людей. Но есть и очень-очень редкая группа крови с нулевым резус-фактором. О том, что такое существует, выяснили в 70-е годы 20 века. В мире обнаружено только 44 человека, у которых нет никаких антигенов. Ну, может, сейчас их больше, у меня сведения старые. Такую кровь называют «золотой», потому что она универсальна для переливания другим носителям. «Вот у меня такая. Понимаете?» «В общих чертах да», — ответила я. «Вашу кровь можно перелить любому». «Да». «Иногда человек погибает, потому что для него не нашли донора. А о существовании золотой группы не всем известно. Но даже если владеешь этой информацией, где отыскать такую личность? И еще, универсалом можно переливать только их кровь, никакая другая не подойдет. Выяснилась моя особенность в раннем детстве, когда маме встретился очень хороший педиатр. Когда врач понял, с кем имеет дело, он посоветовал родителям создать для меня личный банк. Я раз в несколько месяцев до сих пор сдаю для себя порцию. Запас держится в хранилище на случай какой-либо операции. И у меня в паспорте лежит карточка. Там указано, что я уникальный человек. За моей кровью следует обращаться в хранилище. Вера схватила чашку с горячим чаем, которую я поставила перед ней на стол, и перешла на шепот. «У меня есть сестра Наташа. Она старше меня на 5 лет. Наш отец?» Холодова судорожно вздохнула. «Папа Василий Николаевич был простым водителем. Он работал в НИИ, возил только профессора Никодимова. Тот занимался детьми, которым не могли поставить диагноз. Таких ребят немало, лечат их от одного, а на самом деле у малышей совсем другое. И один раз академику понадобилась девочка с первой группой крови». Вера Васильевна оперлась локтями на стол. «Андрей Николаевич, так звали ученого, был со странностями. У него были свои теории. Например, он полагал, что для переливания непременно требуется донор того же пола. Мужчина еще заведовал клиникой, куда клали очень сложных больных, от которых другие специалисты отказались. Реально гениальный врач был, многим помог». Холодова взяла бумажную салфетку и начала ее складывать. «Ну и понадобилась ему малышка-донор, а нет подходящей. Андрей Николаевич у папы спросил, какая группа крови у нас с Натальей. Отец честно ответил, а фиг их знает, обе здоровы». Холодова смяла салфетку и выдернула из держателя другую. «Мы все тогда жили в однокомнатной квартире на задворках Москвы. Денег в семье не хватало. Мне было 4, Наташе 9. Отец не мог похвастаться большим заработком. Мама наша была медсестрой, оклад тоже получала смешной. Родители изо всех сил экономили. Я в детском саду оставалась на 5-дневку, Наташу с продленки в школе последней забирали. У мамы ночные смены бывали. Отец иногда за полночь домой приходил. Мы были нищие. Вот такое положение», — Вера поежилась. «И вдруг Мне сказали, что я заболела. Привезли в клинику. Там дядя в белом халате пообещал меня вылечить, но предупредил, что придется потерпеть. Потом меня уложили в кровать, и врач этот воткнул мне в руку иголку. Было так больно! Я рыдала, изворачивалась. Меня ремнями к койке пристегнули. Лежать пришлось долго. Зато потом дали такой обед. Куриный суп, котлетки с овощами и мороженое. Прямо Новый год у меня был. И еще, вот уж праздник так праздник, подарили мне куклу. На обратном пути папа, веселый как никогда, купил к чаю пирожных. Спустя какое-то время мама спросила: «Помнишь дядю, который тебя лечил?» Я кивнула. «Надо продолжить курс», — сказала мама. Из моих глаз хлынули слезы, но они вмиг высохли, потому что папа быстро сказал: «Тебе в больнице подарок дадут». Вера улыбнулась. За игрушку я оказалась готова на все. Опять сделали больно, но я только тихо заныла. И после завершения процедуры получила замечательного плюшевого медведя и вкусную еду. Папа в кондитерской торт взял. Вера опустила уголки рта. Поездки к Никодимову стали на постоянной основе. И жизнь нашей семьи изменилась кардинально. Мама из простой медсестры стала старшей, начала руководить средним персоналом. Родители купили дом, представляете? После жалкой однушки у нас появились коттедж с участком и просторная квартира, в которой я до сих пор живу. Мне тогда уже 10 исполнилось. Я болела, регулярно лечилась у Андрея Николаевича. Наташе было 15, и она меня ненавидела. Понимаете? «Нет», — ответила я. «Вы обижали сестру?» «Никогда!» — воскликнула Вера. «Но она, когда мне, малышке, впервые куклу подарили, закатила скандал. Увидела игрушку, спросила: «А где моя Ляля?» Отец ответил: «Ты здорова, а Верочка больная». Куклу ей за терпение во время очень неприятной процедуры вручили. Наташа нахмурилась, вечером стала жаловаться на головную боль, демонстративно закашляла, потом продемонстрировала градусник с отметкой 39 и объявила: «Мне тоже надо к тому врачу». Холодова усмехнулась. «Влетела я тогда от матери. И вот с того дня Наталья стала моим врагом. Действовала она хитро. При старших была ласковой, заботливой. Если же оставались одни, то тут хоть из дома беги. Наталья меня била, щипала с вывертом, толкала, что есть сил, и смеялась, когда я падала. Чего она только не делала. Слабительное мне в еду подливала. Из тетради листы выдирала, платье рвала и говорила: «Мама, смотри, эта неряха опять одежду в негодность привела». Но родители меня никогда не наказывали. А вот Наталью за такое отношение ко мне ругали: «Она маленькая, больная, как тебе не стыдно?» И с каждым годом сестра меня все больше и больше ненавидела. Вера провела ладонью по столу. В школу я не ходила, сидела на домашнем обучении. Но упорно занималась, писала все контрольные. Лет в 13 спросила: «Что со мной? Почему я не могу, как все, на уроки ходить?» Мама объяснила, что у меня нет иммунитета. Любая болячка может убить меня. Даже простой насморк смертельно опасен. Поэтому домой никогда не приглашают гостей, и Наташе нельзя подруг звать. Когда старшая сестра окончила 11 класс, она исчезла. Мать ей не разрешила в тот день с друзьями гулять, велела: «Получишь аттестат и сразу домой». Сестра возмутилась: «Почему? Мы договорились пойти погулять». «Веселье для тех, у кого хорошо и отлично в документе стоят», — подключился к беседе отец. «Вот они молодцы. А у тебя одни тройки, которые на самом деле двойки. В какое училище тебя пристроить, ума не приложу. В институт никогда не поступишь». «В такое училище, где всегда недобор», — подсказала мама. «Куда берут даже таких, как Наташа? Не заслужила ты праздник, дочь. Будь дома в 9 вечера. Веру завтра вести на лечение. Ей рано вставать». «Мне через день 18 исполнится», — крикнула Наталья. «Не имейте права мною командовать». И убежала. Холодова допила чай. Когда началась программа «Время», отец рассердился. «Хоть кол балбески на башке тиши, она по-своему поступит. Получит за такое поведение по полной программе». Вера потерла шею сзади. «Утром папа повез меня в клинику. Когда мы вернулись, они с мамой куда-то ушли. А я, признаюсь, Обрадовалась, что Наташи нет. Она надо мной издеваться не переставала. И вдруг в квартире тишина, покой. Я подумала, вот бы Наташка никогда не вернулась. Через день мама сообщила. В московских училищах места для Натальи не нашлось. Твою сестру отправили в Казань. У отца там родня. Меня охватило ликование. Ура! Теперь начнется спокойная жизнь. Так и получилось. В 14 лет меня перевели в школу рабочей молодежи. Там занятия по вечерам два раза в неделю. Представьте, как я изумилась, когда мне позволили ее посещать. Более того, у меня появилась пара приятельниц, которым разрешили приходить в гости. На уроке, правда, меня всегда сопровождал кто-то из родителей, но в классе никто не смеялся. Все знали, что у меня редкое заболевание крови, и она в вечном лечении. Вера посмотрела мне в глаза. «Вам трудно понять, какой счастливой я стала в этой гимназии. Строила планы на будущее, поступила в МГУ, потом перешла в ВУЗ попроще. Все складывалось чудесно. И родители перестали везде водить меня за руку. Сдала зимнюю, потом летнюю сессию. Помню день, когда получила «хорошо» за последний экзамен. Иду к метро одна, без сопровождения, ощущаю себя прямо как в раю. Я студентка. Жизнь прекрасна. Подхожу к метро. Сзади голос. «Вера! Холодова, подожди!» Решила, что кто-то из сокурсников окликнул, оглянулась. Подходит ко мне незнакомая девушка. Тихо говорит. «Только не пугайся. Меня зовут Настя. Для тебя есть письмо». Она дала мне конверт и сказала. «Прочитай прямо сейчас». Удивилась безмерно. Вынула листок, там текст. «Вера, я в тебя влюблен, поэтому захотел выяснить, что у тебя со здоровьем. И узнал, что ты здорова. А вот родители твои больные на обе головы. Они живут за счет твоей крови. Если хочешь знать правду, сегодня в 8 вечера приходи в сквер у метро Арбатская. Там памятник Михаилу Фрунзе стоит. Сквер на той улице находится, которая ведет к Кремлю. И подпись «Лёша». У нас на курсе мальчиков мало, но двое из них — Алексеи. Хотела я девушке, которая рядом стояла, вопросы задать. Посмотрела на нее. Настя из моих пальцев лист выдернула, в толпу нырнула и пропала. Мобильные уже появились, но они стоили дорого. У меня такого телефона не было. Время — 6 вечера. Пару часов где-то провести легко, можно просто погулять. Отец на работе, мать тоже за мной уже не следит, как за яйцом птицы рух. Побродила по улице, добралась до того маленького скверика. Там всего две скамейки стояли. На одной дед газету читал, вторая пустовала. Я села, стала ждать Лёшу. Время бежало, никто не приходил. Обидно до жути стало. В конце концов сообразила, что кто-то пошутил. И тут старичок вдруг спрашивает. «Девочка, как тебя зовут?» Скучно ему стало, поболтать решил. Ответила. «Вера». Он не успокоился. «Назови отчество, фамилию, день рождения». Я спокойно поинтересовалась, «Зачем вам эти сведения?» Дедуля конверт показал. «Велели передать барышне, которая сюда к 8 вечера придет. Я выжидал нужное время, на тебя внимания не обращал. А сейчас подумал, вдруг ты просто пораньше заявилась. Скажи свое отчество, фамилию и день рождения, и получишь послание, если оно для тебя». Я чуть не скончалась от любопытства. Сообщила все, что он решил выяснить, получила послание и на прощание указание от старика. «Прочти дома, в дороге, не открывай, вдруг кто подсмотрит». Прямо у нашего дома последняя остановка автобуса. Иду, вижу окна темные. Вот радость, родители где-то задержались. Спокойно признание в любви от Алексея прочту. Пошла в кухню, открыла письмо, прочитала. Мир перевернулся. И рухнул.